Глава 5. О пятикратном разрыве отношений. Следующее утро я встретила в подавленном настроении. Спала в итоге без подушки. Она была слишком влажная и пахла плесенью. Не хотелось свалиться с пневмонией, тем более после вчерашних приключений на металлическом полу. Окно плавилось в лучах восходящего солнца. Утренний свет затекал в комнату, разливался по стенам красным золотом и затапливал постель. За ночь в комнате стало очень холодно, дрова в камине полностью прогорели. Разжечь его заново не получилось, пришлось ждать возвращения Салли. Думаю, не будь у меня Аванесса, ночью я бы сильно заболела. Вот такие условия. Я поплотнее закуталась в одеяло и всхлипнула. Вот почему император грозил именно сырым подвалом, а я выросла в регионе с низкой влажностью и недооценила угрозу. Чтобы не расклеиться окончательно, принялась мысленно набрасывать список вопросов горничной для обустройства быта. Та вскоре постучала и вошла с подносом еды. Завтрак немного поднял настроение. Горячая густая каша из незнакомого коричневого злака. Мёд, сухофрукты и сыр. В качестве напитка — исходящий паром горячий морс. На него я накинулась с остервенением и жадно грела руки о большую кружку. Крошечные глотки согревали горло. Жизнь переставала казаться такой уж мерзкой штукой. «Салли, доброе утро. Нужно поменять матрас, одеяло, подушки и простыни на сухие. И еще, ночью камин прогорел, к утру стало холодно. Есть ли какой-то способ укладки дров или вид древесины, чтобы огонь горел всю ночь?» «Все сделаем, госпожа Алина. Я уж удивилась. Обычно господ в других покоях селят и кормят с другой кухни». Девушка вдруг замерла и вытаращилась на меня. Видно, проболталась. «Меня поселили рядом со слугами и кормят со служебной кухни?» — спросила я, а Салли медленно кивнула в ответ. «Ну что ж теперь, зато вкусно и сытно. Главное, что голодом не морят». «Вы не будете ругаться?» «На тебя? Разве это ты распорядилась меня сюда поселить?» «Нет». Горничная даже немного побледнела и замотала головой. «Так почему я должна на тебя ругаться? Я тебе благодарна за информацию. Одежду мне тоже не предоставили, правильно?» «Нет, госпожа. Не переживай, Салли. Меня поставили в такое положение, чтобы заставить просить. Пока одежда мне не нужна. Остальное ты сможешь раздобыть без того, чтобы идти кому-то на поклон?» «Постельное белье могу. Дрова для камина. Еду с общей кухни. Платья тоже могу достать, но самые простые. Еще у нас есть такая комната, куда складывают все, забытое гостями. Ежели вы на ту комнату набредете и там поищете, то кто вам слово поперек скажет? Вы-то не служанка, которой там брать ничего нельзя. Вы только не обижайтесь, там и новые есть. Туда ж и подарки складывают, и если что, кому не подошло. Заказала фаворитка одежки, а потом разонравилась, все туда несем. Хотя платья-то быстро из моды выходят, зато сорочки точно есть новые, и сапожки, и другое. Какая интересная мысль. Обязательно проинспектирую эту комнату, про которую ничего не знаю. И мне никто ничего не рассказывал. Подмигнула я, а горничная просияла. Судя по ее реакции, подмигивания здесь означали то же самое, что и у нас. «Ох уж, сурово с вами, госпожа!» Я рассмеялась. «Разве это сурово? Мне обещали сырой подвал и хлеб с водой, так что прекрасные условия, расчудесные даже, и просить я никого ни о чем не стану. Это уже вопрос принципа». Салли посмотрела на меня, склонив голову на бок, и видно было, что не очень ей понятен этот принцип, но спорить горничная не стала. «Вы в библиотеку хотели, так это в центральной части. Я провожу». «А крыла всего два?» «Да, морское и городское. Мы его еще господским называем. И центральная часть, библиотека, там и находится». «Вообще дворец очень большой. Тут и зимний сад есть, и учебные части казначейства. И комнат много всяких, и лаборатории магические. А уж какие залы для приемов и танцев, не описать. А концертные залы есть?» «Концертный зал есть, но только один, в господском крыле. А уж в нашем просто комнаты музыкальные, две». «В морском крыле?» «Да, большая и малая, только некому играть, не обучены мы». «Я обучена. Любопытно посмотреть, какие тут есть инструменты. У тебя бывает свободное время?» «Да, каждый день после ужина и один выходной в неделю». «Отлично. Тогда сможешь меня после обеда проводить в музыкальную комнату? И если найдется что-то подходящее, то вечером после ужина я тебе сыграю и спою пару иномирских песен». «А можно я с подружками приду?» — загорелась Салли. «Думаю, да. Только сначала понять бы, что у вас тут за инструменты». Путь в библиотеку занял добрых 15 минут. Мы сначала спускались, потом поднимались, в итоге оказались на самом верху просторной башни. Библиотека занимала 3 этажа. Заправлял здесь старик с огромными пушистыми бакенбардами. Он был невысок, но недостаток роста с лихвой компенсировался объемом талии. При нашем появлении он закряхтел и вылез из-за массивного деревянного стола. Стараясь произвести хорошее впечатление, я разулыбалась и протянула руку. Местного этикета я все равно не знаю, поэтому решила не скромничать и представиться по обычаю моего мира. Слегка растерявшись, библиотекарь взял мою ладошку 2 пальцами, после чего я накрыла наше неловкое рукопожатие 2 рукой и потрясла в воздухе. «Здравствуйте, меня зовут Алина Шиманская. Прибыла к вам из другого мира и просто умираю от любопытства, но языком пока что владею только общим». Старик озадаченно посмотрел на свою руку, потом на меня, пожамкал губами и представился сочным раскатистым басом. «Главный библиотекарь дворца. Альтен Тавреди Караус». «Очень приятно». Я улыбнулась еще шире. «У меня столько вопросов, просто голова кругом. Вас не затруднит дать мне некоторые пояснения?» «До обеда я в вашем распоряжении, госпожа Шиманская». Прошамкал он, словно пробуя мою фамилию на вкус. «А после обеда придут ученики и студенты. Тут уж не до того будет». «Конечно, я все прекрасно понимаю и буду благодарна за любое время, которое вы мне готовы уделить. А что значит «Альтен»?» «Альтен — это ученая степень. Всего мы различаем 5 уровней образования», — хорошо поставленным голосом начал объяснять он. «Тен — обученный грамоте. Батен — получивший такую специальность, как ювелир или даже кузнец, то есть освоивший профессию, которая требует специфических навыков. Далее — медтен, получивший образование в университете, к примеру, счетовод при казначействе. Альтен — это тот, кто внес вклад в развитие науки или магии, что-то новое изобрел или открытие совершил. Кузнец тоже может быть альтеном, ежели он придумал нечто эдакое, что остальные кузнецы или маги признали важным и полезным. И самый высокий статус — асальтен — это руководитель в своей отрасли научного знания. Например, ректор в университете — асальтен. А вот кузнец, будь он даже главой гильдии, асальтеном стать уже не сможет. «Согласно вашей классификации, в моем мире я бы стала медтеном. Я на юриста училась и хотела судьей стать. Судьи в нашем мире — это такие люди, которые знают законы и могут рассудить других людей в случае спора или определить наказание при нарушении правопорядка. Законница, стало быть, интересно. И таким молоденьким можно быть судьями? Нет, что вы, я же только училась. Потом нужно получать опыт». Секретарем, помощником судьи или в другой похожей должности. А через несколько лет можно уже заявку подавать. Но там конкурс очень большой и экзамен сложный. Не у всех получается. Опять же, позиций мало. Ну, это если очень коротко рассказывать. У нас судьи тоже есть. Суд есть мирской и магический. Магов только маги могут судить. А военный? У военных нет судей. Решает тот, кто в чине выше. Но это только если между собой, а если с простыми горожанами спор, то в мирском суде его рассматривают. «Можно мне, пожалуйста, какую-нибудь литературу на общем о структуре общества и истории Альмендрии? Или что-то еще, что вы могли бы посоветовать человеку, который совершенно не ориентируется в вашей жизни?» «Проходите за стол, я принесу. Если у вас будут вопросы, то задавайте, госпожа Шиманская. Имя-то какое у вас непривычное?» «Это фамилия». Я засмеялась. «А зовут меня Алина». «Руку трясти — это обычай ваш?» «Да. А у вас как здороваются?» «Замужняя госпожа здоровается кивком или подает пальчики. Незамужняя барышня должна руку подать, но только пальчики. Вот так». С неожиданным изяществом Альтен Тавредий протянул мне напряженную ладонь. 3 пальца сведены вместе, а мизинчик чуть отставлен в сторону. «Пальчики должны быть прямые». «Расслабленные — это уже флирт, намек. А если вы пальчиками погладите руку, что вам подали, это уже прямое приглашение к общению, обещание даже. А 2 руки только родственникам подают. Если хотите кому показать, что знать его не желаете, то голову вот так отверните и руки за спину. Это разрыв отношений. А если голову вот так на бок склонить, то это непонимание. А вот так подбородок вверх — неодобрение. Можно и подбородок вверх, и голову на бок. Тогда это уже неприязнь. А мизинец должен быть отставлен, когда руку подаешь? Да, мизинчики, они для мужа только. На них кольца брачные надевают, и никому их трогать не полагается. Считается очень интимно. Если кто ваши мизинчики погладит, то это предложение. Ох, как интересно. А можно потренироваться? Под снисходительную улыбку библиотекаря я порепетировала разные виды приветствий. Даже полностью разорвала с ним отношения раз пять, прежде чем он одобрил. А с дамами здоровайтесь просто кивком. Я ожидала более сложного придворного этикета, десятков реверансов, поклонов, а все так просто. Так это из-за магов. Статус определяется способностями. Архимаг, даже если он простой сельский парень, равен статусом гранду, не обладающему магией. Гранду? Аристократический титул. В зависимости от количества личных земель аристократы делятся на грандов, андов и дов. К примеру, я мог бы быть грандом Караусом, андом Караусом или д Караусом. Однако эти титулы используются редко, только при полном представлении. Чаще всего господин или госпожа и имя. Маги на этом еще пару веков назад начали настаивать. Очень их задевали эти титулы, а сейчас все больше по образованию и заслугам представляются. Вы говорите о магах, словно они все мужчины. Разве у женщин способностей не бывает? Конечно, но только исчезают они с рождением детей. Мать своему ребенку силу отдает, иногда способности для второго или третьего остаются. Тут уж как повезет. Если у женщины есть дар, то ей, конечно, много предложений будет. Если дар сильный, то и самому императору не зазорно на такой магичке жениться. А как статус у женщин называется? Ну, то есть он — грант, а она? Грандая, андая, дая. А разводы? Мне говорили, что они есть. Альтен поджал губы. Есть, но жена из развода выходит без имущества и детей. Может свою долю девичью только забрать. Если так в договоре прописано. Право свободы это называется, и пользуются этим правом нечасто. Да и развод — такое дело. Тут опять магический договор надобно составлять. А если брак боги благословили, то к ним на поклоны идти. Иначе никак. А как вообще женщины зарабатывают в этом мире? Да мало ли как. Хочешь — в служанки иди, в продавщицы, портнихи, да хоть и в ювелиры, если талантом не обделена. Магическими способностями можно хорошо заработать, но магичек-то мало. Аристократки иногда держат ателье, модные дома, парфюмерные, да и имением, бывает, сами управляют. Получается, женщины наравне с мужчинами работают? Нет, это далеко не так. Если при муже жена работать вынуждена, то ему это в укор ставят. Дело женское. Дом, семья, детки. Работают те, кого обеспечить некому. А как женщина может свое имущество перед вступлением в брак защитить? Можно магический договор составить, в него уж какие хочешь условия пиши. Можно имущество сохранить и даже компенсацию оговорить, если муж согласится. Господин библиотекарь смотрел на меня с хитрым прищуром. А ему какой резон соглашаться? Только от большой любви или по глупости? Имущество свое хотите защитить, госпожа Алина? Да что вы, просто очень любопытны законы вашей империи. Живой ум — это само по себе сокровище. Главное — сохранить его. Ох, это самое трудное. Голова кругом от обилия новой информации. Вы проходите, выбирайте себе место. Книги я вам сейчас принесу. Я устроилась в самом дальнем уголке зала, уютно скрытым стеллажами от посторонних глаз. Салли убежала, как только поняла, что я всерьез планирую весь день просидеть за книгами. Обещала забрать меня перед обедом. Я же погрузилась в мир Альмендрии. Из принесенного я выбрала для начала жизнеописание императоров и императриц. Выводы для себя сделала неутешительные. Императрицей могла стать женщина, обладающая магическими способностями и подходящая для бракосочетания, то есть невинная. Обычно совместимость пары проверяли с помощью ритуала, который показывал определенную реакцию на кровь императора. Это тоже была гарантия того, что наследники станут сильными магами. Невинность являлась обязательным условием, но причина нигде не указывалась. За уровнем магии в роду ревностно следили, причем, как правило, рожала императрица максимум двоих. После этого несчастных женщин преследовали неудачи с летальным исходом. К кто с лестницы упадет, кто от лихорадки загнется, а кого просто по старинке ядом накормит. В общем, жизнь у императриц была яркая, но не очень долгая. Спасало лишь то, что зачать от мага крайне сложно. Поэтому на несколько лет беспечного и бездетного брака можно было рассчитывать смело. Я, безусловно, хотела знать, что имелось в виду под генетической особенностью Эринара и почему ему в жены не подошла ни одна из местных магичек. Судя по тому, что я успела узнать, дело было в его огне, который не каждая могла выдержать. И если даже ночь с императором иногда заканчивалась для любовницы лазаретом, то шансы забеременеть и выносить малыша, наверное, были вовсе минимальными. А у меня иммунитет, который и позволил выиграть в эту сомнительную лотерею. Неудивительно, что Эринар настолько сильный маг. В его роду силу магии наращивали поколениями. Кстати, погибшие старшие и Эддар ему приходились единокровными братьями. Родных у него нет. Зато у Эддара есть две сестры. После брака с матерью Эддара их отец больше не женился. Когда многочисленные попытки убрать последнюю императрицу все-таки возымели успех, император объявил, что вновь связывать себя узами не намерен. В книге история семьи была изложена очень сухо. Мне удалось почерпнуть оттуда, что мать Эринара погибла, когда ему исполнилось 5. Сам он рос в семье матери на юге, а не во дворце, как Эддар и старшие братья Эральд и Эскарон. Интересно, почему? Кстати, их тут как щенков в питомнике, на одну букву называли. В голове роились мысли о детях и о том, что я не смогу их вырастить, что меня используют как простой инкубатор и убьют, как только стану не нужна. Горло подкатило горечь, глаза запекло. Магический мир, представлявшийся прекрасным и необычным, оказался тюрьмой, а брак — приговором, который приведут в исполнение, как только мой ребенок достигнет минимальной автономии. Некоторые императрицы доживали до десятилетия своих детей, но Эринар меня ненавидит. Поддержку семьи взять неоткуда, поэтому мне позволят дожить максимум до 2-летия. Если я не утрачу способностей, то, возможно, рождение 2-го малыша, но это вилами по воде писано. И как же быть? С одной стороны, я была готова отдать жизнь за возможность излечения племяшек и мамы. В итоге я получаю несколько, может, даже десяток лет, пока не наступит беременность и малыш не подрастет. Родить и оставить своего ребенка без защиты и заботы — ужас. Кроме того, я получаю в нагрузку не ставящего меня ни во что типа, который при всей своей внешней привлекательности вызывает только ярость. И это с ним я должна делить постель все последующие годы. Не стоит наивно думать, что мне позволят иметь фаворитов. Нет, глупости, я всего лишь инкубатор. Наверное, стоило бы наладить отношения с женихом, как-то сгладить ситуацию, найти компромисс. От этой мысли кровь вскипела, и я невольно заскрипела зубами. Ладно, отложим. Сбежать? Но это подло. Они свою часть сделки выполнили. Я обязана выйти за Эринара. Даже если в договоре и найдутся лазейки, в глубине души я знала, что должна это сделать. Цена была объявлена, и я на нее согласилась. По всему выходит, что самый лучший для меня вариант — стать вдовствующей императрицей до того, как забеременею. В таком случае его нахальную рожу удастся не видеть, и вопрос детей стоять не будет, и устроиться как-то в этом обществе получится. Значит, нужно оперативно все узнать о противозачаточных средствах. Ведь как только рожу, сразу стану легкой мишенью. Только вот умереть правитель должен не от моей руки, а в результате покушения или несчастного случая. Я улыбнулась. Буду великолепной вдовой. Дайте только шанс. И вообще, должность императора имеет свои профессиональные риски. Вокруг сплошные враги. Кто в этом виноват? А я просто скромная девушка, у которой теперь появилась большая заветная мечта. Естественно, делиться такими мыслями ни с кем нельзя. Я уставилась на книжные полки и позволила себе подумать о приятном. Вот Эринар падает с лошади и ломает шею. Вот его карету взрывают враги. А вот его отравили, и он бьется в агонии у моих ног. Сама не ожидала от себя такой кровожадности, но настроение стремительно взлетело вверх. Да, мне не предоставили даже одежды, зато у меня есть Аванес. Меня поселили в сыром крыле со слугами и не кормят с господского стола. Вот только мне на это искренне плевать. Удар прошел мимо. Меня околдовали, но я сохранила разум и свободную волю. А сейчас появился, если не план, то шанс на благополучный исход. В конце концов, даже если мне отмерено только несколько лет, разве есть гарантии, что в своем мире я бы прожила дольше? Что, у нас машина не сбивает пешеходов, люди не погибают в пожарах, не тонут в море? Обидно умирать молодой, но теперь я знаю, какая меня ждет судьба, а значит, надо прожить эту жизнь в удовольствии. Оставшееся до обеда время я потратила на составление плана. Первое. Найти и освоить местный музыкальный инструмент наподобие гитары. Второе. Найти площадку для выступлений и петь. Третье. Понять свои магические способности и научиться ими управлять. Четвертое. Найти способ заработать денег. Пятое. Все узнать о местных противозачаточных средствах и том, как их раздобыть. Или тот для этого использует заклинание? Да нет, заклинание он почувствует. Нужно искать что-то незаметное. Настой? Атуар? Рискованно. Да и где найти на это деньги? Считать самые безопасные дни и выдавать их за благоприятные? Ненадежно. По договору обещано содержание в размере 100 золотых в месяц, но пока что никто мне их не выдал. Благодаря случайности вопрос одежды остро не стоит. Тем не менее, она все равно нужна. Я мысленно послала лучи благодарности Аванесу и получила волну тепла в ответ. Сегодня на мне было простое закрытое бархатное бордовое платье с высоким воротом и длинной юбкой. Я пока не разбиралась в местной моде, но никто удивленно не смотрел, так что, предположительно, фасон приличный. Горничная появилась спустя примерно полчаса и поманила меня на выход. Чинно раскланившись с библиотекарем, мы устремились в морское крыло. «Салли, какие платья сейчас носят?» «Смотря кто, госпожа Алина. Прислужницы носят форму, купчики до сих пор нижние юбки поддевают, а аристократки любят открыть шею и плечи или грудь. А мое платье ты бы сочла приличным?» «Оно странное. С одной стороны закрытое аж по горлышко, а с другой — уж очень обтягивающее. Бедра так обрисовывает, но зато в пол и глухое. Странное платье, но красивое. Вам очень к лицу». «Опиши обычное платье, которое носит незамужняя аристократка». «Ой, ну, во-первых, чем юбка пышнее, тем красивее, особенно если нижние оборки разноцветные, например, у колена синий, а верх — белый, или юбки нижние от синего к белому. Впереди длина чуть ниже колена, а сзади до пола примерно. Выше колена носят только те, кто с мужчинами за деньги спит». Девушка выразительно вытаращила глаза, чтобы показать всю глубину нравственного падения тех, кто любит юбки выше колен. «А я, между прочим, шорты ношу летом короткие. И ничего, не сплю с мужчинами ни за деньги, ни бесплатно». «Юбка должна быть пышная-пышная», — продолжала горничная. «А верх — приталенный и обтягивающий, но не так, как у вас. У вас платье, как вторая кожа, облегает. Такое не осуждается, но шьется и надевается тяжело». Только если магией подгонять. А у вас, вон, не то что шнуровки, даже пуговичек нету. Как вы его надели? Оно само наделось. Так что дальше? Ты говорила, что открытые плечи и грудь? Нет, либо плечи, либо грудь. Если все сразу, то неприлично. Мы как раз успели дойти до дверей в мои покои. Салли убежала за обедом, а я пыталась осмыслить полученную информацию. В итоге Аванес соорудил потрясающее платье в псевдовикторианском стиле с мягким корсажем и объемной юбкой из кучей оборок, укороченных у талии и длинных у колен. Попробовав разные опции, мы пришли к цветовому градиенту от темно-медного у ног до теплого бежевого на груди. Не знаю, такой цветовой переход имела в виду горничная или нет, но мне платье понравилось. Когда девушка вернулась с обедом, то уставилась на меня в полнейшем шоке. «Но как?» «Я немного магичка. Салли, это то, что носят при дворе?» Девушка замялась, потом оторвала взгляд от платья и виновато посмотрела на меня. «Плечи уж слишком открыты. Вот если бы и рукава добавить, да и теплее было бы. Все-таки зима еще». Повинуясь мысленному приказу, Аванес перетек по моим рукам и обхватил их тонким кружевом с таким же градиентом, что на самом платье. Ключицы остались полностью открытыми, как и верх груди, аппетитно приподнятый мягким корсажем. Салли восхищенно прижала руки к щекам. «Вы будете самая красивая. Ты обещала показать мне музыкальную комнату после обеда. Ты со мной есть не будешь?» — спросила я, а горничная горестно покачала головой. «Тогда жду тебя, когда закончишь с едой». Когда я осталась одна, Моё шикарное платье снова превратилось во флисовую пижаму. Обедать в одиночестве оказалось непривычно и как-то грустно. Надо было попросить книжку из библиотеки, хотя не факт, что мне бы разрешили её взять. Еда снова порадовала. На этот раз целая миска наваристой ухи с овощами и кусок кисло-сладкого бордового пирога с неизвестными белыми ягодами. На контрасте выглядело очень симпатично. Видимо, пшеница у них тут бордовая. Или в тесто добавляют краситель. Пообедав, остаток времени до прихода Салли я посвятила нащупыванию магических способностей. Безуспешно. Я начала подозревать, что моя магия как-то подвязана на острые желания. По сути, я проявила способности дважды. Когда захотела понять речь аристократов и когда захотела согреться в огне Эринара. Чего же я хочу больше всего? Потратив не менее получаса на медитацию, я захотела спать. Способности никак не проявились. Ну и ладно. Завтра в библиотеке запрошу самоучитель по магии для иномирных чайников. Если такого нет, то сама его потом напишу и стану Альтеной. После обеда Салли отвела меня в прекрасную округлую комнату в одной из башен морского крыла. Потрясающее место с великолепной акустикой. Узор паркета делил комнату на две части — для выступающих и зрителей. Гладко отшлифованные стены ненавязчиво блестели в свете жёлтых магических светильников. У дальней от входа стены до потолка поднимались полки с различными музыкальными инструментами. Я мечтательно распевалась, пока изучала предложенный ассортимент. Хотелось раскинуть руки и закружиться на месте. После нескольких часов проб и ошибок я выбрала тамбурин без мембраны, вполне себе земного вида. Небольшой барабан с каменной круглой лопаткой вместо палочек и струнный инструмент, похожий на помесь гитары и лютни. Провела по открытым струнам. Нет, строй совсем другой. К счастью, навыков вполне хватило, чтобы перестроить и даже получить достойное звучание. За окном уже давно стемнело, когда я посадила горничную за барабан и показала, как отбивать ритм. К сожалению, получилось плохо. Она постоянно сбивалась, ускорялась или, не кстати, замедлялась. Тогда я попросила её привести несколько подружек после ужина. Возможно, у кого-то из них слух будет получше. Ужинала в компании лютары. Так я окрестила изъятый из музыкальной комнаты инструмент. Традиционные бардовские трёхаккордные шедевры уже получались на ура. Закончив с едой, я направилась в музыкальную комнату на свой первый концерт. Девушек в комнате собралось не меньше двух десятков. У всех горели глаза, и на лицах читалась готовность удивляться. Естественно, платье моё без внимания не осталось. «Кто-то умеет играть на бубне или барабане?» Они немного пошептались, похихикали, и ко мне вышли две служаночки. Одна хорошо за 30, с улыбчивым и открытым лицом, а вторая — совсем девчонка, тоненькая и хрупкая. Вопреки ожиданиям, за барабан села последняя, представившись, Артией. Вторую звали Кареллой. Работала она на кухне и предпочла тамбурин. Отстучав ритм для Артии, я начала с творчества Земфиры. Девочки всё равно не понимают слов, а я её нежно люблю. Выросла на этих песнях, слушала их вместе с Леной и её старшими подружками. Мелодия наполнила комнату, отразилась от стены и проникла в души. Карелла оказалась настоящей находкой. С простым тамбурином в руках она создала потрясающую аранжировку, особенно если учесть, что это было полной импровизацией с её стороны. Артия обладала прекрасным чувством ритма, так что мы отлично сработались. Концерт длился около часа, и мне бы хотелось продолжить, но я решила не перегружать слушательниц. Договорились собраться завтра в то же время. Девушки наперебой выражали восторг и желание пригласить ещё знакомых. Комната наполнилась смехом, звонкими голосами и радостью. Я довольно улыбалась. В конце концов, я здесь абсолютно одна, и налаживать связи просто необходимо. Кроме того, музыка помогала справиться с утратой. Да, Карина не была моей близкой подругой, но и чужой мне она не была. Память услужливо подкидывала самые лучшие воспоминания из нашего прошлого. Вот Карина отчитывает Ленинова Петю и охаживает его смачными пощёчинами, когда мы случайно встречаемся на улице. Вот приходит с друзьями в ресторан и с гордостью объявляет, что это прекрасная певица — её сестра. И если кто-то хоть подумает криво, то она всем устроит. А вот с напряжённым лицом качает Маришу. Племяшек кузина немного боялась, но все равно брала на руки и пыталась помогать. Уснула я в слезах.